Неприятные законы жизни. Есть очень неприятные законы жизни, и никуда от них не денешься, надо их знать. Потому что с проявлением этих законов приходится столкнуться самому ответственному, честному, доброму, и надо быть готовым к такому испытанию. Например, закон всемирного тяготения тоже не очень приятный иногда. Можно упасть и больно стукнуться. Надо держаться покрепче на ногах. Первое. Закон Тетриса. Ошибки накапливаются, а успехи исчезают. Чем дольше вы сотрудничаете с кем-то, чем дольше работаете на кого-то, чем дольше из кожи вон лезете, чтобы все сделать как можно лучше, тем вернее проявление этого закона. Не по вашей вине. Просто в долгом процессе больше ошибок. А успехи временны. Надо соответствовать все более сложным условиям и высоким требованиям. Так султан Сулейман казнил верного и полезного визиря и старого друга Ибрагима. Это сработал закон Тетриса. В разных формах проявляется этот неприятный закон. Но чем дольше вы в отношениях, тем выше вероятность того, что все рухнет однажды. Даже долгий брак или долгая верная дружба могут рухнуть, если накапливаются ошибки, а любви при этом недостаточно. Любовь и долг — исключение. Защита от закона Тетриса. Второе. Закон фамильярности. Вы хотите нравиться людям? Запросто общаетесь, несмотря на свое положение и достижения? Вы такой открытый, простой, общительный и такой приятный человек? И вам сначала аплодируют, потом похлопают по щеке, как Карлсон хлопал малыша, добродушные, дружески, назовут молочинкой, а потом хлопки перейдут в пощечины. Смех в глумливый хохот, а просьбы в требования. Сбегай-ка в лавочку, дружище. Танцуй из адора. Читай «Аристократку», автор, а не всякое барахло заумное. Сами не заметите, как вас перестанут уважать. За редким исключением. Исключения всегда есть. Третье. Закон дешевизны. Он парадоксальный, но верный. Чем дешевле вы будете продавать свой труд, тем больше к вам будет претензий и жалоб, и негодования по поводу высокой цены. Никто не жалуется на дороговизну Роллс-Ройсов и не кричит в магазине из-за цены черной икры. А из-за цены стаканчика семечек могут устроить скандал и торговаться 3 часа, и оскорбить как угодно, и просто взять сколько хочется, в карман отсыпать. За что платить-то? Четвертое. Закон опустевшего кафе. Если вы из лучших побуждений пустите в свое кафе злого бродягу, он распугает хороших посетителей. Если вы из гуманных соображений или из нежелания конфликтовать попробуете пустить в свой дом или в рабочий коллектив, в любую группу, токсичного человека, он всех распугает, и ваша доброта приведет к самым неприятным последствиям. Она за чужой счет, так получается. И в личных отношениях все так же. Токсичный человек изгонит ваших друзей и лишит вас успеха и уважения. Пятое. Закон задержки платежа. Если вам стали платить не вовремя, если откладывают оплату, забывают или просят подождать, скоро платить перестанут. И это не только про деньги. В личных отношениях то же самое. Если человек стал опаздывать, переносить встречи, не звонить вовремя, не отвечать на сообщения, если начались паузы и заминки, то, скорее всего, дело идет к концу. Неприятных условных законов гораздо больше, но эти самые яркие. Они просто есть, и надо учитывать их. Принимать меры заранее. Это несправедливые законы, понимаю. Но закон всемирного тяготения тоже несправедлив. Он просто есть. И социальные законы существуют. Хотя бывают исключения. Но исключения редки, к сожалению.